Признав, что наличие умысла в этом преступлении указывает на возможность его совершения кем угодно, только не братом и сестрой Ривер, Сент-Джеймс благословил Чироки на участие в экспедиции Дебры к Фрэнку Уизли, которого они собирались расспросить о военных сувенирах. Если убийцей окажется именно он, то лучше, чтобы при их с Деборой разговоре присутствовал мужчина. Сам он отправлялся на поиски тех, кого в наибольшей степени коснулось завещание Гибруара-1. Начал Сент-Джеймс с поездки в Ла-Корбьер, где обнаружил хозяйство муленов на повороте одной из узких тропинок, которые велись по всему острову между оголенных живых изгородей и высоких земляных валов, поросших плющом и густым дерном. Он лишь в общих чертах представлял себе район, где жили мулены, то есть, собственно, Ла-Корбьер, но найти его большого труда не составило. Остановившись у большого желтого дома на краю крошечной деревушки, он обратился за помощью к женщине, оптимистически развешивавшей на просушку белье в тумане. «А, так вам ракушечный дом нужен, миленький», — сказала она и махнула куда-то в восточном направлении. «Пусть он держится этой же дороги, только не сворачивает к морю», — пояснила она. «И не ошибется». Так и случилось. Сент-Джеймс остановился на подъездной дорожке и оглядел территорию вокруг дома муленов, прежде чем идти дальше. Выглядела она любопытно, и это заставило его нахмуриться. Обломки ракушек, куски проволоки и цементная пыль вместе составляли когда-то фантастический сад. Некоторые объекты сохранились и показывали, каким он был. Под огромным каштаном красовался нетронутый колодец, а на причудливом ракушечно-цементном шезлонге уцелела думка из ракушек, на которой кусочками темно-синего стекла были выложены слова «Папа говорит». Все остальное превратилось в пыль. Казалось, на землю вокруг маленького приземистого домика пролился дождь из кувалд, которые вбили в землю все. Рядом с домом стоял амбар. Из него доносилась музыка. Фрэнк Синатра выводил какую-то песенку на итальянском. Сент-Джеймс направился туда. Дверь амбара была приоткрыта, и сквозь нее виднелись беленые стены, освещенные рядами флуоресцентных ламп, которые свисали с потолка. Сент-Джеймс громко поздоровался, но ему никто не ответил. Тогда он шагнул через порог и оказался в мастерской стеклодува. Судя по всему, там изготовляли предметы двух различных видов. В одной половине резали стекло для теплиц и оранжерей, вторая половина была отдана искусству. Здесь, неподалеку от потухшего горна стопкой, лежали мешки с химикалиями. Прислонившись к ним, стояли длинные трубки для выдувания стекла, а на полках красовались готовые изделия, декоративные предметы ярких цветов, огромные тарелки на подставках, стилизованные вазы, современная скульптура. Эти объекты куда уместнее смотрелись бы в каком-нибудь ресторане Конрана, чем в амбаре на Гернси. Сент-Джеймс рассматривал их в некотором изумлении. Их состояние, ни на одном не было ни пылинки, ни соринки, контрастировало с состоянием горна, трубок и мешков, покрытых толстым слоем копоти. Сам стеклодув даже не заметил появления незнакомца. Он работал у широкого верстака на теплично-оранжерейной стороне мастерской. Над его головой висели чертежи сложного оранжерейного сооружения. Их окружали рисунки других, еще более изысканных конструкций. Но мастер, стремительным движением разрезая прозрачный лист, который лежал перед ним на скамье, смотрел не на них, а на обычную салфетку, где, похоже, были нацарапаны какие-то размеры. «Наверное, это и есть Мулен», — подумал Сент-Джеймс, — «отец наследницы Бруара». Он окликнул его по имени, на этот раз громче, Мулен поднял голову. Когда он вынул из ушей восковые затычки, стало понятно, почему он не слышал шагов Сент-Джеймса, но непонятно, зачем ему тогда Синатра. Затем он подошел к источнику музыки, компакт-проигрывателю, где Фрэнк уже перешел к следующей песне «Luck be a lady tonight». Мулен прервал его на полуслове, протянув руку за полотенцем, на котором киты выпускали фонтаны воды, он накрыл проигрыватель и сказал: «Я всегда включаю его, когда работаю, чтобы люди знали, где меня найти. А чтобы он не действовал мне на нервы, вставляю беруши. «Может, лучше другую музыку поставить?» — спросил Сент-Джеймс. «Я ее все равно ненавижу, так что без разницы. Чем могу помочь?» Представившись, Сент-Джеймс протянул ему свою визитку. Мулен посмотрел на нее и бросил на верстак, где она упала рядом с его салфеточными расчетами. Его лицо немедленно стало настороженным. Он отметил, чем занимается Сент-Джеймс, и, очевидно, не верил, что судмедэксперт из Лондона зашел к нему с мыслью заказать стекло для оранжереи. «Похоже, ваш сад серьезно пострадал», — заметил Сент-Джеймс. «Ни за что бы не подумал, что здесь процветает вандализм». «Вы приехали его посмотреть?» — спросил Мулен. «Это что, тоже ваша работа?» «Вы обращались в полицию?» — вместо ответа вновь спросил Сент-Джеймс. «Незачем». Мулен вынул из кармана металлическую рулетку и начал измерять лист, на котором работал. Сделав пометку на салфетке с цифрами, он осторожно поднял стекло и прислонил его к дюжине других у стены. «Я сам его разбил», — пояснил он. «Время пришло». «Понятно. Мелкий домашний ремонт. Ремонт жизни. Сад построили мои девочки после того, как ушла жена». «У вас не одна дочь?» — спросил Сент-Джеймс. Мулен словно взвесил его вопрос, прежде чем ответить. «У меня их три». Он отвернулся и взял новый кусок стекла, положил на верстак и склонился над ним. «Человек за работой». Сент-Джеймс воспользовался моментом и подошел ближе. Он взглянул на чертежи и рисунки над скамьей. Слова «Йейтс», «Добрилодж», «Левалон» относились к сложной оранжерее. Рисунки изображали стилизованные окна. Они принадлежали военному музею ГУ. Прежде чем продолжить разговор, Сент-Джеймс понаблюдал за Генри Муленом за работой. Это был крупный мужчина, здоровый и сильный на вид. Под пластырями, которые перекрещивали его руки во всех направлениях, бугрились мышцы. «Я вижу, вы порезались», — сказал Сент-Джеймс. «Издержки профессии, наверное. Вы правы». Мулен разрезал стекло раз и другой, что говорило о его огромном опыте и изобличало его во лжи. «Вы работаете не только с оранжереями, но и с окнами? А разве не видно?» Он поднял голову и мотнул ею в направлении стены, на которой висели рисунки. «Я работаю с любым стеклом, мистер Сент-Джеймс. Наверное, именно это и привлекло к вам внимание Гибруара. Наверное. И вы должны были делать окна музея?» Сент-Джеймс указал на рисунки на стене. «Или это просто проекты?» «Я делал все стекольные работы для Бруаров», — ответил Мулен. «Восстановил оригинальные теплицы в садах, построил оранжерею, поменял окна в доме. Я же говорю, я работаю с любыми стеклами. И в музее тоже должен был работать я». «Но вы, наверное, не единственный стекольщик на острове. Здесь только теплиц. Все вам не успеть?» «Не единственный», — подтвердил Мулен, — «просто я лучший». Бруары это знали. «Поэтому вполне логично, что вас наняли для музея. Можно и так сказать. Но, насколько я понял, никто не знал, каким будет это здание. До того праздника. Значит, чтобы сделать проект окон заранее, вы сверяли их с чертежами местного архитектора. Кстати, я видел его модель. Ваши окна к ней вполне подходят». Мулен сделал еще одну пометку на своей салфетке и сказал: «Вы пришли сюда говорить об окнах? Почему только одна? Что одна?» «Дочь. У вас их три, но наследство от Бруара получает только одна — Синтия Мулен. Ваша... которая? Старшая?» Мулен взял еще один лист стекла и сделал два надреза. Рулеткой уточнил результат и сказал: «Син старшая». «И почему, как вы думаете, он ее выделил? Сколько ей, кстати?» 17. «Школу уже кончила? Учится на курсах в Сент-Питерпорте. Он предлагал отправить ее в университет. Она способная, только университета здесь нет. Придется ей ехать в Англию. А в Англии нужны деньги. Которых у вас, как я понимаю, не было. И у нее тоже. Пока он не умер». Эти слова висели между ними, непроизнесенные, словно дым от невидимой сигареты. «Верно, все дело было в деньгах, да. Повезло нам». Мулен повернулся к верстаку спиной и взглянул Сент-Джеймсу в лицо. «Это все или вас еще что-то интересует? Как вы думаете, почему только одна из ваших дочерей была упомянута в завещании? Не знаю». «Двум другим девочкам высшее образование тоже не помешало бы, верно?» «Так почему? Возраст у них не тот. Рано им еще в университет. Всему свое время. Но ведь мистер Бруар не собирался умирать, правда? Конечно, 69 лет — это не молодость, но... Все говорят, что он был в отличной форме. Сент-Джеймс не стал ждать ответа Мулена. Значит, если Бруар хотел, чтобы ваша дочь получила образование на те деньги, которые он ей оставил, когда же она должна была этим заниматься, по его мнению? Он мог еще лет 20 прожить, а то и больше. Разумеется, если бы мы его не убили, — ответил Мулен. Вы на это намекаете? Где ваша дочь, мистер Мулен? Она здесь? Да ладно вам, бросьте, ей всего 17. Так она здесь? Я могу с ней поговорить? Она на Олдерни. И что она там делает? Бабушке помогает. Или от копов прячется. Как вам больше нравится? Мне все равно. Он вернулся к работе, но от Сент-Джеймса не укрылось ни дрожание жилки у него на виске, ни косой надрез, который он сделал на стекле. Ругнувшись полголоса, он швырнул испорченные куски в мусорную корзину. «Вряд ли вы можете себе позволить часто ошибаться при такой работе», — заметил Сент-Джеймс. «Так и разориться недолго». «Вы бы меня не отвлекали, а?» — отозвался Мулен. «Если у вас все, то с вашего разрешения у меня много работы и мало времени. Я понимаю, почему мистер Бруар оставил деньги мальчику по имени Пол Филдер», — сказал Сент-Джеймс. «Бруар, как член уважаемый на острове организации, был его наставником. Я говорю о Гернсийской ассоциации взрослых, подростков и учителей. Слышали о такой? То есть их отношения имели официальную основу, а ваша дочь также с ним встретилась?» «У сына не было с ним никаких отношений», — сказал Генри Мулен. «Ни через ассоциацию, ни как-либо иначе». Несмотря на свои прежние слова, он, видимо, решил прекратить работу. Положив инструменты для резки и рулетку на свои места, он схватил щетку и смахнул с верстака мелкие осколки стекла. Просто у него были свои причуды, и Син стала одной из них. «Сегодня причуда одна, завтра другая. Сегодня я занимаюсь одним, завтра другим, послезавтра третьим, потому что у меня есть деньги, и я могу сколько угодно разыгрывать Санта-Клауса. Вот Син и повезло. Как в игре в музыкальные стулья, где надо оказаться в нужном месте, когда кончится мелодия. Через день на ее месте могла бы оказаться ее сестра. Через месяц точно, вот так-то. Просто он знал ее лучше, чем других девочек. Потому что когда я работал в Ле Репозуаре, она ходила туда со мной. Или забегала к тетке. К тетке? Велдаффи, моя сестра. Она мне помогает с девочками. Как? Что значит как? Огрызнулся Мулен, и стало ясно, что его терпение на пределе. Девочкам нужен женский глаз. Мне что, объяснить вам зачем? Или сами докумекаете? Син ходила к ней поболтать, между нами, девочками. Ясно? О переменах, которые происходили с ее телом? О проблемах с мальчиками? Не знаю. Мой нос был там, где ему положено быть, то есть у меня на лице, а не в их делах. Я благодарю небо за то, что рядом с Син есть женщина, с которой она может поговорить по душам, и эта женщина — моя сестра. Которая дала бы вам знать в случае чего? Никакого случая не было. Но ведь причуды у него были. У кого? У Бруара. Вы сами сказали, что у него были причуды. Син была одной из них. Лицо Мулена побагровело. Он шагнул к Сент-Джеймсу. «Черт побери, да я должен...» И он остановился. Похоже, это потребовало от него серьезного усилия. «Речь идет о девочке», — сказал он. «Не о взрослой женщине, а о девочке. Пожилые мужчины и прежде питали слабость к молоденьким девочкам. Вы выворачиваете мои слова наизнанку, так поправьте меня». Мулен помедлил. Сделал шаг назад. Оглянулся на свои поделки в другой половине мастерской. Я уже говорил, у него были причуды. Стоило какому-то предмету привлечь его внимание, он словно обсыпал его волшебным порошком, делал его особенным. Потом его привлекало что-то другое, и он посыпал порошком его. Такой уж он был. «Волшебный порошок — это деньги?» Мулен покачал головой. «Не только». «А что же? Вера», — сказал тот. «Во что именно? Вера в других. Он умел верить в других. Правда, человек начинал думать, что если ему повезет, то одной верой в него дело не ограничится. Вот какая проблема». То есть от него ждали денег. Он почти обещал. Он как будто говорил, вот чем я могу тебе помочь, если ты будешь трудиться. Только сначала надо трудиться, а уж дальше посмотрим. Конечно, он никогда так не говорил, то есть не такими словами, но эта мысль почему-то заседала в голове у каждого. И у вас тоже? Вздохнув, Мулен ответил. И у меня тоже. Сент-Джеймс вспомнил все, что он узнал о Гибруаре, о его секретах, о планах на будущее, о том, что другие люди думали о нем самом и об этих планах. Возможно, подумал он, эти черты личности покойного, которые считали отражением капризов богатого благодетеля, были на самом деле симптомами гораздо более опасного для окружающих поведения — странной игры во власть. В этой игре влиятельный человек, более не занимавший места во главе успешной бизнес-корпорации, сохранял за собой определенного рода власть над людьми, причем осуществление этой власти и являлось конечной целью всей игры. Люди превращались в пешки, а доской служила их жизнь. А главным игроком был, конечно же, Гибруар. Но достаточно ли этого, чтобы толкнуть кого-то на убийство? Сент-Джеймс предполагал, что ответ на этот вопрос кроется в тех действиях, которые каждый предпринял под влиянием веры Бруара в него. Еще раз оглядев амбар, он частично увидел ответ на свой вопрос в предметах из стекла, о которых прилежно заботились, и в горне, и стеклодувных трубках, о которых не заботился никто. «Полагаю, вас он заставил поверить в ваши художественные способности», — отметил он. «Так было дело. Он поощрял вас осуществить мечту». Мулен вдруг направился ко входу в амбар, где щелкнул выключателем и остался стоять, вырисовываясь темным силуэтом на фоне двери. Он выглядел громадным и не только благодаря свободной рабочей одежде, но и потому, что был силен как бык. Сент-Джеймс подумал, что ему, наверное, не составило труда разрушить поделки своих дочерей. Он вышел на улицу следом за ним. Мулен закрыл дверь и повесил на нее замок, продев его дужку в толстые металлические петли. Он заставлял людей поверить в то, что они значительнее, чем на самом деле. «Вот что он умел», — сказал он. «А если они решались пойти по тому пути, на который он уговаривал их вступить? Что ж, полагаю, это было их личное дело. С кого же спрашивать, когда сам рискуешь последним?» «Люди редко ставят на карту последнее, если не верит в успех предприятия», — заметил Сент-Джеймс. Генри Мулен оглянулся на сад, где осколки ракушек усыпали лужайку точно снег. «Он умел придумывать. Он рождал идеи и дарил их нам, а мы умели верить». «Вы знали об условиях завещания мистера Бруара?» — спросил Сент-Джеймс. «Ваша дочь знала? Вы хотите спросить, не мы ли его убили? Не поторопились ли, пока он не передумал?» Мулен сунул руку в карман, вытащил тяжелую связку ключей и пошел по дорожке к дому, давя по пути ракушки и гравий. Сент-Джеймс шел за ним, но не потому, что надеялся на продолжение поднятой им самим темы, а потому, что увидел в этой связке что-то интересное и хотел убедиться, что зрение его не обмануло. «Завещание», — повторил он, — «знали вы о нем или не знали?» Мулен не отвечал до тех пор, пока не подошел к входной двери и не вставил один из ключей в ее замок. Тогда он повернулся, чтобы ответить. «Ни о каком завещании мы ничего не знали», — сказал он. «Желаю вам доброго дня». Он повернулся к Сент-Джеймсу спиной и пошел внутрь. Дверь тут же захлопнулась за ним, лязгнув замком. Но Сент-Джеймс успел увидеть то, что хотел. Со связки ключей Генри Мулена свисал маленький камешек с дырочкой посередине. Сент-Джеймс пошел прочь от дома. Он был не настолько глуп, чтобы верить, будто Мулен рассказал ему все, но понимал, что сейчас от него большего не добьешься. И все же на пути к машине он остановился и задумчиво оглядел ракушечный дом. Шторы на окнах были задвинуты от солнца, дверь надежно заперта, сад лежал в руинах. Он размышлял о том, что же это значит иметь причуды, а также о власти, которую обретает над другими человек, посвященный в их мечты. Пока он так стоял, ни на что особенно не глядя, его внимание привлекло какое-то движение в доме. Пошарив глазами по фасаду, он заметил, что у небольшого окошка кто-то стоит. Кто-то за стеклом поправлял шторы. Сент-Джеймс успел заметить лишь светлые волосы да полупрозрачный силуэт, когда человек скрылся из виду. При других обстоятельствах он решил бы, что видел привидение. Однако свет из комнаты на мгновение обрисовал фигуру женщины вполне материальной.